Глава 14. Что делать, если не получается почувствовать эмоции? Иногда ко мне приходят люди и говорят: «Я читаю ваши книги, слушаю эфиры, но когда вы говорите «почувствуйте, что с вами сейчас происходит», у меня внутри пустота. Я не понимаю, что я чувствую». Они описывают ситуацию так, будто внутри нет красок, нет оттенков, только серое полотно. И здесь мы подходим к явлению, которое в науке называется алекситимия. Если разобрать слово по косточкам, то оно происходит от греческих «а» – отсутствие, «лексис» – слово, «тимос» – чувство, эмоция. Получается, нет слов для эмоций. Но за этим красивым словом стоит очень конкретная и часто болезненная реальность. С физиологической точки зрения, чтобы мы могли понять, что чувствуем, в мозге должен сработать целый ансамбль структур. Лимбическая система – это эмоциональный центр, где возникает сама реакция. Передняя поясная кора – anterior cingulate cortex и островковая кора – insula – зоны, которые переводят телесные ощущения в осознанные эмоции. Префронтальная кора – наш внутренний словесный переводчик, который уже облекает эмоции в слова. У людей с алекситимией этот ансамбль работает неслаженно. Исследования с помощью функциональной МРТ показали, что у них снижена активность именно в передней поясной и островковой коре, а связи между лимбической системой и зонами речи нарушены. Это значит, что эмоции в теле может возникнуть, например, сердце забилось, живот сжался, ладони вспотели, но доставить ее в сознание и назвать ее не получается. Почему так бывает? Ученые выделяют несколько причин. Врожденные особенности, когда эти зоны мозга развиваются иначе. Например, повышенная частота алекситимии встречается при аутизме. Травматический опыт. Если в детстве эмоции не принимались или за их проявление наказывали, психика могла выработать эмоциональный глушитель, чтобы выжить. Хронический стресс и психосоматические заболевания. Мозг как будто переключает питание с эмоциональной системы на выживание тела. История термина началась в 1972 году, когда американский психиатр Питер Сифниос, работавший в Гарвардской медицинской школе, заметил среди своих пациентов с язвой желудка, гипертонией, астмой и кожными заболеваниями особую группу людей. Они не могли ответить на вопрос «что вы чувствуете?». Вместо этого говорили: «у меня давит в груди, тяжесть в животе, вчера пошел в магазин», и рассказывали о событиях, но не о внутреннем состоянии. Сифниус понял, что это не просто черта характера, а особенность восприятия и обработки эмоций. Он ввел термин алекситимия и начал описывать ее признаки. Трудности с распознаванием и описанием собственных эмоций. Склонность описывать только физические ощущения. Бедность фантазии и воображения. Фокус на внешних событиях, а не внутреннем мире. Частые телесные реакции на стресс вместо эмоциональных разрядок. Позднее, в 1980-х-1990-х, канадские исследователи Грэм Тейлор, Ричард Мартин и Джеймс Бэкби разработали Торонто-шкалу алекситимии, ТАСС-20 – опросник, который до сих пор используют психологи и врачи для диагностики. По разным данным, признаки алекситимии встречаются у 10-15% здорового населения и у 40-60% людей с психосоматическими заболеваниями. Сегодня мы знаем, что алекситимия – это не холодное сердце и не безэмоциональность. Эмоции есть. Просто нет внутреннего мостика между телом и словами. И это не приговор. Нейропластичность мозга позволяет этот мостик выстраивать через телесные практики, медитацию, дыхательные техники, психотерапию, а иногда и через мягкие состояния транса. Как алекситимия проявляется в повседневной жизни? Если описать алекситимию сухим языком науки, то это трудности с осознанием и вербализацией эмоций. Но в быту она проявляется очень узнаваемо. Первое. Отстраненность от эмоционального контента. Люди с алекситимией редко выбирают фильмы или книги, которые построены на сильных переживаниях. Драма, мелодрама, лирическая проза вызывают у них скорее скуку или раздражение, чем сопереживание. Исследования показывают, что их уровень эмоциональной вовлеченности в художественные произведения ниже, чем у контрольных групп. Второе. Уход факты и детали вместо эмоций. В разговоре на вопрос «как ты себя чувствуешь?» они могут отвечать описанием событий или физического состояния. «Сегодня был дождь, ехал на работу дольше обычного» или «голова болит», но не «я грущу» или «я рад». Это отражает трудности перевода телесных сигналов в эмоциональную лексику. Третье. Ограниченное воображение. Эксперименты с тестами на образное мышление, например, тесты Торренса, показывают, что у людей с высокой алекситимией снижен уровень фантазирования и способность к символическому воображению. Четвертое. Фокус на внешнем, а не внутреннем. В стрессовых ситуациях вместо обсуждения чувств они предпочитают решать практические задачи. Психологи называют это операциональным стилем мышления. Внимание смещено на действия и конкретные обстоятельства, а не на внутренний мир. Пятое. Телесные реакции вместо эмоциональных. Вместо того, чтобы расплакаться от обиды или крикнуть от злости, тело реагирует через соматику. Зажим в груди, боли в животе, спазм в шее, мигрень. Эти реакции фиксируются в клинических наблюдениях у пациентов с психосоматическими диагнозами. Почему это не приговор? Алекситимия – не пожизненное состояние. Мозг обладает нейропластичностью, связи между лимбической системой, островковой и поясной корой, а также зонами речи, можно укреплять через регулярные упражнения. Исследования показывают, что целенаправленные практики повышают способность распознавать и называть эмоции даже у людей с выраженной алекситимией. Пошаговый план для восстановления эмоциональной чувствительности. Первое – телесная осознанность. Начните с регулярной практики Body Scan Meditation. Научные исследования показывают, что сканирование тела повышает активность островковой коры, той самой зоны, которая отвечает за интеграцию телесных ощущений и эмоций. Второе. Позитивное эмоциональное наполнение. Используйте технику ТАСС, техника активации сознания с приятным воспоминанием. Вспоминая яркие положительные события и распространяя ощущение тепла или света по телу, вы активируете сети мозга, связанные с эмоциональной регуляцией и дофаминовой системой вознаграждения. Третье. Эмоциональный словарь. Ведите дневник эмоций. Даже если вначале вы будете записывать физические ощущения, напряжение в плечах, сухость во рту, постепенно пробуйте находить им эмоциональные названия. Это помогает укреплять связь между ощущениями и словами. Четвертое. Микропаузы в течение дня. Раз в час останавливайтесь на 30 секунд и задавайте себе вопрос, что я сейчас чувствую. Даже если ответ ничего, фиксируйте телесные сигналы. Постепенно из этого начнет формироваться карта эмоциональных реакций. Пятое. Тренировка эмпатии через искусство. Смотрите короткие сцены из фильмов или читайте небольшие фрагменты книг и после каждого задавайте себе вопрос, что, по-моему, чувствует герой. Это косвенный способ тренировать эмоциональное распознавание.